Глава первая. Возможно, это другой мир? Часть первая. Когда я очнулся, первым, что я ощутил, был яркий свет. Свет бил по глазам, так что трудно было смотреть. Когда, наконец, глаза привыкли, я разглядел молодую женщину с золотыми волосами, смотрящую на меня. Красивая девушка. Нет, назвать ее красивой женщиной будет уместнее. Кто? Рядом с ней мужчина с темно-русыми волосами дарил мне небольшую суровую улыбку. Сильный и гордый мужчина, его мускулы поражают. Темные русые волосы, гордый типаж. Глядя на этого мордоворота, я должен был испытать неприязнь. Но странное дело, я не испытывал к нему никаких отрицательных чувств. Возможно, потому что это не была краска. Очень натуральные шатеновые волосы. Женщина вновь улыбнулась и что-то сказала. Что она говорит? Как-то нечетко, я ничего вообще не понимаю. Может быть, это не японский? Мужчина умилился и повторил. «Серьезно? Что он только что сказал?» «Я не могу понять. Откуда-то раздался еще один голос. Я не вижу, кто это. Я попробовал сесть и спросите, где это место и кто вы. Даже если я затворник, я все еще не разучился разговаривать. Я все еще могу сделать это. Но то, что вышло в итоге, непонятно, даже стон или это просто тяжелое дыхание. Мое тело не двигается. Я чувствую пальцы и кисти рук». Но не могу двигать нижней частью тела. В конце концов, мужчина поднял меня. Это что, шутка? Я вешу больше 100 килограмм. Поднять меня так легко... Нет, может, я пролежал в коме множество дней и потерял много веса. В таком серьезном несчастном случае возможность потерять руку или ногу очень высока. Судьба хуже, чем смерть. Ха. В тот день... Таковы были мои мысли. Конец первой части.